Индрадюмна с вами. Враджа Лила. Документальная повесть. Посвящается Гандхарвике Гиридхаре Даси за твое самоотверженное служение своей горячо любимой духовной сестре Враджа Лили Даси. Мой дорогой Господь, те, кто постоянно ждут Твоей беспричинной милости и, продолжая страдать от последствий своих прошлых грехов, в глубине сердца предлагают Тебе почтительные поклоны, несомненно достойны освобождения. Оно становится их законным правом. Вступление. Октября 1994 года Шри Вриндавана Дхаме покинула тело моя дорогая ученица, 19-летняя Враджа Лила Даси. По милости Шрилы Прабхупады и Господа Кришны, я вместе со многими другими вайшнавами, воспевая святые имена, находился рядом с ней. За год до этого, болея лейкемией, она в сопровождении своей духовной сестры Гандхарвики Гиридхаре Даси отправилась во Вриндаван, чтобы подготовиться к своей неминуемой смерти. Вриндаван — это самое подходящее место, где можно жить и где можно встретить смерть. Шрила Прабхупада пишет: «Следует отправиться в лес Вриндавана и принять прибежище у Говинды. Это сделает человека счастливым. Поэтому Международное общество сознания Кришны строит во Вриндаване храм Кришны Баларамы, чтобы пригласить жить в умиротворенной духовной атмосфере как членов общества, так и всех желающих. Это поможет людям стать достойными отправиться в трансцендентный мир и вернуться домой, обратно к Богу». Враджа Лила приняла прибежище во Вриндаване именно в таком умонастроении. Она говорила Гандхарвике Гиридхаре за несколько месяцев до того, как покинула тело: «Некоторые преданные молятся о том, чтобы научиться распространять книги, некоторые молятся о том, чтобы стать хорошими поварами, а другие, чтобы стать хорошими пуджари. Но сейчас, в конце своей жизни, я молю только о том, чтобы сильно привязаться к Кришне». Она стремилась развить эту привязанность через смиренное служение и искренние молитвы. И когда по ее просьбе в последний день ее жизни я приехал во Вриндаван, ее сознание Кришны поразило меня. Она очень твердо верила в своего духовного учителя и Кришну. Веды гласят: только тем, кто непоколебимо предан Господу и духовному учителю, открывается весь смысл трансцендентного знания. Разлука с Враджа Лилой Даси приносит мне страдания. Ее вера и любовь ко мне, как к своему духовному учителю, пробудили мою признательность и любовь к ней, как к моей ученице. Благодаря нашему общению, особенно в последние дни ее жизни, я в тысячи раз глубже понял удивительные взаимоотношения гуру и ученика. Первоначально рассчитывал написать эту книгу только для своих учеников. Но теперь, осмыслив многочисленные откровения, которые мне принес уход Враджа Лилы, я хочу поделиться ими со всеми преданными. Кроме того, я включил в эту книгу воспоминания и размышления преданных, которые принимали участие в событиях, связанных с уходом Враджа Лилы. Среди них особое место занимают воспоминания моей ученицы Гандхарвики Гиридхари Даси. Вполне естественно, что ученики всегда прославляют своего духовного учителя. Поэтому я прошу слушателей, не обращая внимания на восхваления в мой адрес, сосредоточиться на главной героине, Враджа Лили Даси, чьему примеру мы все можем следовать в момент смерти. Некоторые мои духовные братья и сестры, чьи высказывания будут здесь приводиться, прославляют меня. Это, безусловно, противоречит принципам вайшнавского смирения публиковать о себе подобные высказывания. Но я вынужден поступить так лишь для того, чтобы передать взаимообмен любовными чувствами, который во время ухода Враджа Лилы Даси играл такую важную роль. Я уверяю вас, что вовсе не считаю себя достойным тех слов, что сказаны обо мне, а скорее вижу, что они указывают мне цель, которую я смогу достичь лишь за много жизней. Индрадюмна с вами. 24 октября 1994 года. День ухода Шрилы Нароттамы Даса Такура. Варшава, Польша. Враджа Лила. Враджа Лила Даси родилась 19 декабря 1974 года в России. В августе 1991 года она познакомилась с движением сознания Кришны. В статье для юношеского журнала нашего движения, которую написала Враджа Лила незадолго до ухода, она рассказывает о своей первой встрече с преданными. Преданные всегда своими искренними усилиями стремятся доставить удовольствие Господу и Его представителям. Это особенно видно во время марафонов по распространению книг в России, где преданные молоды и полны энтузиазма. Держа в руках книги Шрилы Прабхупады, они уверены, что смогут растопить сердца материалистов. Мое сердце было отогрето во время одного из таких марафонов. И тогда я вступила на путь, который в итоге привел меня к лотосным стопам моего духовного учителя Индрадюмны Свами Махараджа, Шрилы Гурудева. До того, как стать преданной, в поисках смысла жизни я часто бродила по улицам Москвы. Иногда я заходила в музеи и изучала древние цивилизации. Иногда я ходила в кино, на образовательные фильмы или в театр смотреть драмы. И каждый день я проводила много часов в книжных магазинах, заглядывая в разные философии жизни. Однако вскоре я поняла, что мне был нужен кто-то, кто смог бы ответить на мои многочисленные вопросы и указать цель жизни. Однажды в московском метро я встретила преданных Хари Кришна. Входя на станцию, я увидела двух молодых парней с энтузиазмом проповедующих толпе людей, а за их спинами, возвышаясь над головами, стояла огромная гора книг. На этой станции были и другие люди, которые что-то продавали. Один человек там же даже пел, собирая пожертвования, но меня привлекли именно преданные. Когда я приблизилась, один из них, подойдя ко мне с книгой в руках, сказал: «Пожалуйста, возьмите Бхагавад-гиту, как она есть. Духовный учитель дал нам ведическое знание. Эта книга ответит на все ваши вопросы и откроет вам цель жизни». Тогда я спросила: «Откуда эта книга?» Показав мне изображение Шрилы Прабхупады, он ответил: «Ее перевел основатель нашего движения Шрила Прабхупада. Это он принес сознание Кришны из Индии в страны Запада». Я купила Бхагавад-гиту и попыталась понять ее, читая комментарии Шрилы Прабхупады. И одно утверждение Шрилы Прабхупады особенно вдохновило меня. Он пишет, что если человек действительно хочет понять Бхагавад-гиту, то ему нужно принять прибежище в движении сознания Кришны. Вскоре после того, как мне попались эти строки, я пришла в храм и познакомилась со многими замечательными преданными. Мне показалось, что большинство из них пришли в это движение точно так же, как и я, через книги Шрилы Прабхупады. Тогда я поняла, что те преданные, которых я видела в первый раз, были счастливы, потому что раздавали людям милость Шрилы Прабхупады. Хотя им день за днем приходилось спускаться в это адское метро, своим состраданием они отогревали сердца людей, и те покупали у них книги. Я увидела, что даже преданные новички, предавшись Шриле Прабхупаде, тоже могли распространять много книг. Я рассказала эту историю, чтобы прославить преданных Санкиртаны. Я молюсь, чтобы она вдохновила всех преданных, которые начинают распространять книги. В каждой стране есть души, жаждущие вашей милости. Путь к Кришне, говорит Гандхарвиха Гиридхари. Через несколько дней после того, как Враджа-лила купила Бхагавад-гиту и посетила храм, в Москве проходил большой фестиваль Радха-ятра. Она пошла на праздник из любопытства и оказалась там как раз перед началом шествия. В это время Индрадюмна с вами давал лекцию большой толпе людей, собравшейся вокруг колесницы Радха-ятры. Когда Враджа-лила протиснулась ближе, она услышала о том, что Господь Джаганнатха очень и очень милостив ко всем падшим обусловленным душам, и Он дарует особую милость любому, кто молит Его об этом. Эти слова поразили ее, и, подойдя к Господу Джаганнатхе, она стала молить Его об особой милости. На следующий день Враджа-лила снова пришла в храм. Она подошла, когда Индрадюмна с вами читал лекцию по Шримад-Бхагаватам. Он рассказывал историю о Джаянанде Прабху, ученике Шрилы Прабхупады. Несмотря на то, что Джаянанда сильно болел лейкемией, он трудился, не покладая рук, желая доставить удовольствие своему духовному учителю, подготовив большой фестиваль Радха-ятры в Америке. Враджа-лила очень внимательно слушала, и ее поразила духовная целеустремленность Джаянанды Прабху. Она тоже страдала лейкемией, и преданное служение Джаянанды сильно вдохновило ее. Также ее вдохновил Индрадюмна Махарадж, а позже она сказала мне, что Господь Джаганнатха, приведя ее на следующий день после Радха-ятры к лотосным стопам ее вечного духовного учителя, ответил на молитвы об особой милости. Через несколько дней Враджа-лила решила присоединиться к движению. Она уехала на Украину, чтобы остаться жить в храме. Тогда ей было всего 16 лет. Уже через несколько недель она вместе с выездной группой Санкиртаны, состоявшей из 8 матаджи, распространяла книги Шрилы Прабхупады. Она наслаждалась этим служением, но через 4 месяца болезнь заставила ее прекратить распространение, и она вернулась в Москву. Аштасакхи Даси. Год спустя после прихода в Искон моя духовная сестра Враджа Лила приехала жить в наш храм в Санкт-Петербурге. Все преданные оценили возвышенные качества, которыми она обладала с самого начала преданного служения. Она была очень смиренной и всегда стремилась удовлетворить нашего духовного учителя. Однако из-за своей болезни она не могла выполнять много служения. Любое самое незначительное служение, которое ей доставалось, она старалась выполнить самым совершенным образом, обращая внимание на каждую мелочь. Рамбори Даси. Летом 1993 года Враджа Лила приехала в наш храм в Новороссийске. Она была как невинный ребенок. Несмотря на свою болезнь, она старалась не причинять преданным никаких беспокойств. Мы изо всей силы старались ей помочь, но она ни от кого не хотела принимать служение. Ей нравилось служить другим. Еще ей очень нравилось рисовать. Однажды она очень красиво нарисовала Хом Варшану для фона на алтаре. Тогда же она акварелью сделала рисунок шести госвами Вриндавана. Самым интересным в этой работе было то, что у всех госвами, кроме Рагунатхи Даса Госвами, были нарисованы лица, а у него нет. Когда я спросила ее, почему она так сделала, она сказала, что не понимает умонастроения и характер Рагунатхи Даса Госвами. Позже, много узнав о нем из Чайтани Чаритамриты, она нарисовала его лицо и закончила эту работу. Из-за своей болезни она часто стонала по ночам. Иногда она вообще не ложилась спать, а просто всю ночь повторяла мантру. Живя с нами, она проводила пуджу нашим божествам и иногда очень нежным и красивым голосом вела мангала арати. Однажды она дала подержать мне свою куртку, и в одном из карманов куртки был ее дневник. Ни в какой другой ситуации я не стала бы читать чужой дневник, но тогда я прочла. Я была очень удивлена. Она выражала сожаление о том, что ей уже осталось совсем немного времени, но она еще так мало служила Кришне. Прочитав этот дневник, я сделала для себя много открытий. Я увидела, насколько она была чиста. Духовное посвящение. Индрадюмна с вами. Я принял Враджа Лилу в ученицы в мае 1992 года. Видя ее искренность и понимая, что ей осталось жить не так уж долго, всего несколько месяцев спустя я дал ей и брахманическую инициацию. И еще через полгода Гандхарика Гиридхари Даси, моя первая ученица в России, которая постоянно заботилась о ней на протяжении нескольких месяцев, спросила меня, можно ли ей вместе с Враджа Лилой поехать во Вриндаван. Она хотела, чтобы Враджа Лила смогла подготовиться покинуть свое тело в Святой Дхаме. Зная, что во Вриндаване сознание Кришны вдохновит Враджа Лилу, я согласился. чистого преданного служения в полном сознании Кришны невозможно добиться даже за много сотен и тысяч жизней, посвященных благочестивой деятельности. Преданное служение можно обрести только одной ценой. Нужно очень сильно хотеть этого. Если преданное служение где-то можно достать, следует купить его немедленно. Вы прослушали первую часть документальной радиоповести «Враджа-лила» Шрилы Индрадюмны с вами. Роли исполняли Враджа-лила, Дхатри Девидаси, Гандхарвика Гиридхари, Ама Девидаси, Аштасакхи и Рамбори, актриса Лариса Луганская, Индрадюмна с вами, Мурари Кришнадас. Текст ведущего читал Мурари Кришнадас, звукорежиссер Сурабхи Девидаси.